Глава третья. Кресло пилота могло раскладываться в некое подобие носилок. Павел был очень рад тому факту, что ему встретилась Марина. Девушка, используя ремонтные манипуляторы, вырезала кресло за считанные минуты и осторожно достала его из кабины. «Ни черта себе!» Павел увидел повязку на животе старшины. Этот широкий пояс был насквозь пропитан кровью. Голова Березова сильно свисала с кресла. «Доживет?» «Не знаю. Зависит от того, как мы отсюда выберемся». Кукла неопределенно пожала плечами. «Марина, до выхода на поверхность далеко?» «Нет. Минут за 20 точно доберемся». «Веди. Стоп. Не впереди. Неси Березова позади нас. И командуй, куда поворачивать. Кукла за мной». Как бы они ни торопились, как бы ни гнало их вперед состояние старшины, бежать, сломя голову, Павел себе позволить не мог. Нарвись они на засаду, и к одной потерянной жизни тут же добавятся еще три. Математика, будь она неладна, снова в деле цифры потенциальных потерь. Вместо живых людей — нули и единицы. Сколько спас, сколько угробил. Важна графа и того. Бесшумно передвигаться по тоннелям не получалось. Злополучные кристаллы под подошвами МКП ломались с мелодичными трелями. Однако, несмотря на предательский звук, Павел шел в двух десятках метров впереди остальных и сначала выглядывал из-за поворотов, а потом давал команду на дальнейшее продвижение. На одной из развилок он застыл и прошептал: «Замрите!» Чувствительные сонары уловили необычную какофонию звуков впереди, будто бы микрофон засунули в муравейник. И стало слышно, как тысячи лапок насекомых скребут по земле. А еще отчетливо слышался звон ломающихся кристаллов. «Нам туда?» — Павел махнул рукой, обозначая направление. «Да», — подтвердила Марина. «Что делать? Попытаться обойти источник непонятных звуков? Рискованно. Старшина дышит на ладан, и может этот вояж не пережить. Вполне возможно, что Швецов послал людей на поиски пропавшей докторши. А если нет?» Проверить, что там впереди шумело, можно было лишь единственным способом. «Оставайтесь здесь». «Но...» «Я тебе что насчет «но» говорил?» — осадил куклу Павел. «Стоишь здесь, охраняешь доктора, до тех пор, пока я вас не вызову или за вами не вернусь. Ясно?» «Ясно. А если не вернетесь?» Кукла была права. Такой вариант тоже был возможен. «Ждете час. За мной не идите. Постарайтесь найти другой путь наверх. Еще вопросы? Нет? Ну и отлично». Сердце у Павла щемило из-за того, что пришлось девчонок с раненым бросать. Но брать их с собой было бы полным безрассудством. Полковник плюнул на попытки создавать меньше шума. Как бронированный башмак Мухтара не поставь, мелодичный хруст все равно разносился по всему туннелю. Звуки, которые улавливал сонар, становились все сильнее. Кто-то впереди затеял шумную вечеринку. И этим кем-то были не люди. Павел дошел до зева еще одной карстовой пещеры. Шум явно доносился из нее. Павел решил пойти на огромный риск, вылезти из МКП и провести разведку пешком. Весь его арсенал состоял из короткоствольной штурмовой винтовки и двух осколочных гранат. В былые времена казалось бы «ого-го!». Но по меркам настоящего, таким вооружением можно было только голубей гонять. Попадись ему всего одна вертушка и... И ведь попалась. И не одна. Павел, аккуратно ступая, прокрался к входу в пещеру, заглянул внутрь и тут же отшатнулся назад. Одного мимолетного взгляда хватило, чтобы увидеть трех вертушек, копошащихся в пещере. Полковник быстро пригнулся, потом осторожно выглянул снова. Не три, пять вертушек занимались огородничеством. Стоя на нижних щупальцах-лопастях, верхними они отделяли кристаллы от стен, а потом складывали их в стоящий посреди пещеры прямоугольный контейнер. Причем здоровенный ящик из серого материала, куда отправлялся собранный урожай, сам по себе парил над землей на высоте полуметра. При этом ни реактивных струй, ни любого другого двигателя Павел не увидел. Деловито снующие пришельцы полковника не замечали. Да и шума производили достаточно, чтобы не засечь МКП на подходе. Противник обнаружил, но что делать дальше? Разом Павел сразу пять вертушек не скосит. И где гарантия, что пока он будет с ними разбираться, новых пришельцев толпа не набежит. Как не горько было признавать, но, скорее всего, им придется искать другой путь. Он начал на корточках отходить назад. Подошва берца соскользнула с очередного кристалла, Полковник потерял равновесие и грохнул автоматом о другой выступ инопланетного кварца. Кристалл завибрировал и выдал неприятный, раздражающий слух звон. Павел скривился и на секунду закрыл глаза. Вроде пронесло. Хотя нет. Производственный шум в пещере стих. Павел сначала застыл, а потом со всех ног бросился к МКП, улетел в люк Мухтара в один прыжок и плюхнулся в кресло. Нейронная связь подключилась быстро, буквально за пару секунд. Но пока системы Мухтара оживали и позади Павла с шумом захлопнулся люк, в проеме показалась первая вертушка. Инициализация закончена. Перед глазами Павла появилось сообщение. «Огонь!» — проорал полковник из-за нахлынувших чувств, продублировав мысленную команду. Навестись он толком не успел. Два вылетевших один за другим снаряда угодили вертушке в верхние лопасти. Сбить-то он ее сбил, но лишь повредил, а не уничтожил. За ней уже перла и вторая, а за ней показалась и третья. Павлу помогал тот факт, что враг лез на него через единственный проход. Думать о тыле и флангах не надо было. «Целься, стреляй!» Однако проблемы имелись, и были они довольно серьезными. Пришельцы не стали по одному изображать из себя подсадных уток, а ломанулись в проем всей толпой. Пушка же Мухтара хоть и была автоматической, но ограничение по скорострельности все же имело. Красиво, как в тире, он развалил вторую и повредил третью вертушку. Но следующие за ними пришельцы в туннель прорвались и тут же разошлись в разные стороны, вынуждая Павла отступить и развернуть корпус. Стараясь поймать прицел одной из вертушек, он выдал очередь и промахнулся. А еще получил в бочину решетчатый луч от другого пришельца. Кольчуга выдержала, но даже после единственного попадания температура в кабине тут же подскочила. Внешний слой брони не успевал рассеивать адский жар луча. После 3-4 попаданий в кокпите обычно становилось горячо, как в сауне. Температуру не мог сбить даже мощный кондиционер. Так что многочисленными попаданиями пришельцы могли запечь пилота в собственном соку, даже не пробив броню мобильного комплекса. МКП пятился шустро, но скорость перемещения вертушек превосходила его на порядок. Одна поднырнула справа, заставляя Мухтара еще больше развернуться. Подавив себе желание как следует наподдать ей дробилкой, Павел ухватил ее правым манипулятором поперек корпуса. Поступок довольно рискованный. Промахнись он слегка, и вращающиеся лопасти отхватили бы Мухтару пальцы, а то и целую кисть. Пришелец же обрадовался близкому контакту, трансформировал лопасти в щупальца и протянул их к броне. На кончиках щупалец загорелись яркие плазменные дуги. Плитки кольчуги, отлично противостоявшие лучевому оружию, были сорваны с брони за секунду. «Повреждение корпуса», — выскочило предупреждение, и два щупальца коснулось Мухтара. «Еще бы! Вертушки танки себе на завтрак, не напрягаясь, разделывали на запчасти». Павел не стал ждать, пока его разберут, как спрятавшуюся в раковине устрицу. Подловив момент, когда пришелец перестал мельтешить, он подтянул его к себе и расстрелял из пушки в упор. Разнес в клочья так, что только обломки на землю посыпались. Глухой удар слева. Еще один пришелец прилепился к корпусу. И прилепился крайне удачно. Ни пушкой, ни дробилкой Павел достать его не мог. Мухтар начал отходить к стене, чтобы прижать к ней насевшего пришельца. И ему тут под ноги кинулась еще одна вертушка, заставив его запнуться и упасть на спину. Куча мала присоединились и подбитые Павлом пришельцы, насев на МКП, как стая волков, на отбивающегося мишку. Павел размахивал манипуляторами и стрелял из пушки чисто инстинктивно, стараясь зацепить хоть кого-нибудь. Система предупреждения завывала, как сумасшедшая. Но детально рассматривать, что и как в комплексе неисправно, полковнику было некогда. Перестань он отбиваться, и будет сломано сразу все. В боевом запале он даже не услышал выстрелы из орудия. Бил, хватал, пинал. Рвал на части все, до чего мог дотянуться. И вдруг обнаружил, что вертушки больше не прижимают его к земле. И сдуло их не ветром, а шквальным огнем. «Поднимайтесь, Павел Борисович!» МКП «Куклы» стоял по центру тоннеля и поливал пришельцев от души. Два раза Павла просить не пришлось. Он приподнялся, ухватил за щупальца ближайшего пришельца, потянул к себе и начал вколачивать его в землю дробилкой. В тоннеле творился настоящий бедлам. Слишком тесно, слишком близко сошлись друг с другом противники. Пороховые газы скапливались в закрытом пространстве, образуя плотную занавесь тумана. И этим воспользовалась последняя из покалеченных вертушек. Она прокралась к МКП куклы и вонзила в его ногу щупальца. «Ах ты дрянь!» Девушка завертелась на месте, пытаясь сбить прицепившегося к опоре пришельца. Павел вытянул манипулятор с орудием, чтобы точным выстрелом успокоить пришельца. Но вместо громкого бабах раздался лишь сухой щелчок. Полковник посмотрел правый манипулятор. От орудия остался лишь огрызок. Сбившие его на землю вертушки даром времени не теряли и покалечили все, до чего успели добраться их щупальца. От коленного сустава МКП «Куклы» летел расплавленный металл. Девушке срочно требовалась помощь. Дотянуться дробилкой до супостата у нее не получалось. Но прежде чем Павел успел к ней подбежать, появился еще один участник сражения. Ремонтный Мухтар, вынырнувший из-за спины куклы, манипулятором оторвал прицепившегося к его Мухтару гаденыша, поднял его в воздух и начал методично пилить на части плазменным резаком. Марина отделила щупальца, разрезала корпус. «Молодец!» — похвалил девушку Павел. «Умеешь кальмаров готовить! А вы... вы куда старшину дели?» «Я кресло за поворотом оставила. Все с ним хорошо», — ответила Марина. «Как оставила? Я же сказала, от Березова не отходить!» — взорвалась кукла. «А я тебе приказал, жди моего сигнала! Куда вы обе за мной поперлись?» Павел намекнул, что ни одна Марина решила ослушаться приказа. «Мы стрельбу услышали и решили, что вам помощь не помешает», — обиженно ответила кукла. «Ну что с ними делать, а? Наказать за нарушение приказа в боевой обстановке?» Но и кукла в чем-то права. Помощь Павлу стычке явно не помешала. Без девчонок его бы вместе с Мухтаром уже разобрали бы на части. Итак, половина пиктограмма состояния комплекса полыхает красным. И где теперь ставить запятую во фразе «отправить на гауптвахту нельзя наградить»? Павел тяжело вздохнул и решил, что он с девчонками разберется после того, как они вернутся на заставу. И вернутся ли — большой вопрос. Его личный Мухтар уже не боец. Практически все вооружение выведено из строя. Даже правый манипулятор с дробилкой выполняет команды с большой задержкой по времени и дрожанием. «Марина, за старшиной! Кукла, мы с тобой теперь идем в головном дозоре!» «Есть!» Кукла обрадовалась, что прямо сейчас ее распекать не будут. Ее МКП двинулся к Павлу с душераздирающим скрипом. «Что с машиной?» «Левая нога клинит. Вернее, совсем заклинила», — последовал неутешительный ответ девушки. «Двигаться сможешь?» «Только так». МКП передвигался как инвалид, подволакивая за собой негнущуюся ногу. «Зашибись! Один безоружный, другой калека! Ударный отряд мечты!» — с сарказмом произнес Павел. Вернувшийся Синицына попробовал поколдовать над поврежденной конечностью. «Надо разбирать весь узел. На работу идет где-то час. Да и то не факт, что Мухтар после ремонта бегать сможет», — подвела итог Марина. «Час? Это много. Березов может и не дожить. Бросьте меня здесь, а сами идите», — предложила кукла. «Ага. Сейчас мы на базу, потом за тобой, потом снова на базу. И будем так бегать, пока кого-нибудь гарантированно не пристрелят. Идем общей группой, не разделяемся. И только попробуй мне какой-нибудь финт выкинуть». Павел помахал сжатым кулаком манипулятора перед носом у куклы. «И потом, ты у нас единственная боеспособная единица. У меня рук, считай, нет. У Марины заняты. Как мы будем отбиваться?» Куклу, скорее всего, убедил последний довод полковника. И глупости она делать не стала. После нескольких попыток комплекс Павла и ее Мухтара удалось объединить в нечто, что можно было назвать «убитый тянет раненого». Павел подставил плечо, и они поковыляли на трех ногах быстрее, чем кукла могла заставить передвигаться в свою машину. До воронки от взрыва они дошли без приключений. В центре воронки, прямо над их головами, зиял пролом в туннель. Кукла буквально вскарабкалась на Мухтара полковника, и он помог ей выбраться наружу, буквально подняв и протолкнув в дыру за стопы. Кукла распласталась на дне воронки и свесила вниз руки. Первым делом она забросила носилки со старшиной, потом вытащила Марину с полковником. Как только они оказались на поверхности, тут же включилась система навигации. «Ура!» — завопила от восторга кукла. «Мы в получасе от базы!» «Поводов для радости мало. Это означает, что эти твари подобрались к нам вплотную», — возразил Павел и обратился к Марине. «Есть идеи, зачем пришельцы строят эти туннели?» «Пока с уверенностью сказать не могу. Я набрала образцов, которые мы должны будем подвергнуть тщательнейшим исследованиям». Еще одно дело с приоритетом номер один для исследовательского отдела. Ученые буквально тонули в сверхсрочных проектах. За многие интересные штуки они даже не брались. К примеру, молот, которым неизвестный псих с табличкой за один удар вырубил МКП, так и лежал в лабораториях, ожидая, когда же наконец к нему прикоснется рука исследователя. «Марин, надо подготовить список объектов, которые мы передадим на большую землю для изучения. Павел решил с толком использовать время, необходимое им на то, чтобы добраться до заставы. «Зачем? Мы сами...» «Вы сами зашились. А с этими кристаллическими пещерами зашьешься еще больше. Давай так. Все, что у нас имеется в наличии в двух экземплярах и более, отправляйте назад с первым же конвоем, который до нас доберется. И список все-таки подготовь. Рассмотрю, чтобы не упустить чего-нибудь архиважного». Вопреки тревожным предчувствиям Павла, застава осталась стоять неприступной твердыней. Вышли они к ней уже затемно, но крепость и вся прилегающая к ней территория освещались мощными прожекторами. На стенах появилось несколько новых шрамов отметин, а на пространстве перед укреплениями сотни новых воронок. «Долго бой шел?» — спросил у Марины полковник. «Нет, в основном до стен докатились лишь те вертушки, которые преследовали наши отступающие войска. Остальные группы пришельцев на нас нападать не стали». «Почему?» «Я не знаю. С одной стороны, это радует, конечно, но с другой, люди на базе уже начали нервничать. Они же нас могли и как Весенина опрокинуть. Пусть не сразу, но ведь могли же, правда?» Павел вспомнил, сколько пришельцев вывалилось из пирамид на этот раз, и понял, что да, могли. «Не уверен», — покривил он душой, отвечая Синицыной. «Мы на укрепленных позициях, с артиллерией. Да и МКП у нас 1:6 по сравнению с нормальными идут. Отбились бы». Нечего еще и научникам психоза ловить. Они народ с тончайшей душевной организацией. Перестанут спать нормально, и тогда на исследованиях можно ставить крест. А без технологий пришельцев в следующих боях всему человечеству однозначно не жить. Всего один новый тип инопланетян, способный технику из-под земли кромсать. И все, тотальный разгром и поражение. Трудно себе представить, что сейчас в генштабе творится. Потеряли за один день всю группировку, прикрывавшую Владивосток. Если пришельцы прорвутся к городу, все, амба. Оборвут коммуникации, и на Дальнем Востоке с этого момента начнут жить только вертушки».